Издательство «Эксмо» представляет. Павел Крусанов. Яснослышащий. Текст читает Валерий Константинов. Итак, в каждой трагедии непременно должно быть 6 составных частей. Соответственно, чему трагедия обладает теми или другими качествами. Эти части – фабула, характеры, мысли, сценическая обстановка, текст и музыкальная композиция. К средствам воспроизведения относятся 2 части, к способу воспроизведения – 1, к предмету воспроизведения – 3, и кроме этого – ничего. Аристотель. Поэтика. Он не верит, что на свете есть что-то, лишенное голоса. Он проникает всюду. Утренние зори, лес, туманы, ущелья, горные пики, трепет ночи, лунный свет. Он проникает в них и понимает их тайное желание. Они тоже хотят звучать. Фридрих Ницше. Рихард Вагнер в Байрейте. Но главное, что нас сейчас интересует, это аргумент относительно музыки. Александр Сикацкий. Партитура неслышимой музыки. Увертюра. Родители не раз рассказывали, как в 6-летнем возрасте мне в горло вцепилась жуткая ангина. Что-то невообразимое, из ряда вон. Полагаю, я был знаком с ее хваткой и раньше, и уж точно испытывал эту саднищую удавку потом, но тут особый случай. Температура 40. Резь в гортани такая, что ни кашу съесть, ни чаю выпить, ни сглотнуть слюну. Плюс забытье, горячечный бред и приступы удушья. Вызвали неотложку. Врач настоял на срочной госпитализации, и скорая увезла меня в больницу. Сказали, состояние критическое, вопрос жизни и вечного покоя. Но дело, собственно, не в ангине. Когда кризис миновал и болезнь отступила, медики, коль скоро угодил к ним в лапы, решили провести обследование моего небольшого организма. Все было в норме. Гемоглобин и сахар, кожные покровы и пищеварение, сердце, щитовидка и надпочечники, нервные реакции и проба перке. А вот флюорографический снимок показался подозрительным. Сделали еще один, после чего назначили ультразвуковое зондирование, благо в больнице проходил обкатку экспериментальный аппарат. Эхограмма, к изумлению врачей, показала в моем теле странное образование размером с перепелиное яйцо, чуть вытянутое и имевшее в верхней трети перетяжку, как рыбий плавательный пузырь. Образование располагалось над диафрагмой между спинной стенкой пищевода и позвоночником. Решили опухоль. И хотя пациент никаких жалоб не высказывал, постановили после выписки рекомендовать осмотр в онкоцентре. Окончательно расправившись с ангиной, врачи, прежде чем передать меня спецам в песочном, сделали повторное УЗИ и снова изумились. Опухоль не то чтобы исчезла, но сократилась по меньшей мере вдвое. Странное образование как бы дышало, медленно пульсировало, и не было никаких гарантий, что оно не растворится вовсе. Чтобы не попасть в просак и определить точнее, к ведению какой из медицинских областей относится мой случай, пригласили для консультации молодого, но уже авторитетного онколога. Тот посмотрел флюорографический снимок, эхограммы, и глаза его зажглись. Дело пахло докторской. Специалист подавал большие надежды и был любим профессорами. Он деликатно поговорил с моими родителями и убедил их в целесообразности дополнительного обследования, дабы окончательно увериться, что с их ребенком все в порядке. Взволнованная мать, несмотря на доводы, что нет никаких оснований для волнений, взяла неделю за свой счет, и мы в сопровождении специалиста отправились в Москву. В Москве тогда как раз испытывали первый в СССР опытный образец установки магнитно-резонансной томографии конструкции Владислава Иванова, дававший послойное трехмерное изображение внутреннего устройства пациента. График работы на установке был расписан между медицинскими светилами по часам. Спор шел за каждую минуту. Но мне с моими эхограммами отвели внеплановое время, подвинув в сторону исследования опального корифея Неустроева. Благодаря послойному сканированию на установке Иванова опухоль наконец-то удалось разглядеть как следует. Снаружи она в точности походила на уже описанную фигуру в виде вытянутого яйца с перетяжкой, покровы которого состояли из соединительной ткани неопределенного характера с трабекулами и вкраплением нейроноподобных структур. Ткань эта была эластичной и едва заметно раздувалась и сжималась, так что образование напоминало воздушный шарик, в котором то и дело менялось давление воздуха. Довершало сравнение с шариком то обстоятельство, что внутри образования ничего не было. Оно представляло собой пузырь. Вопрос об онкологии не то чтобы отпал, но повис в пустоте. Биопсию ткани сделать не удалось. При попытке взятия образца шарик исчез, сдувшись до таких размеров, что его было уже не разглядеть. Словом, образование оказалось весьма своенравным, изобретательным, живущим каким-то собственным умом. Констатировав уникальный случай, молодой специалист решил осторожно посоветоваться с коллегами. Работавший с ним в очереди на установке Иванова опальный корифей Неустроев был автором некогда нашумевшей монографии «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте», первого в мире руководства по трансплантологии. Ученый-экспериментатор. Он вообще все делал впервые в мире. В 1937 году, еще студентом-третьекурсником, он сконструировал механическое сердце и подключил его собаке вместо настоящего. После операции собака прожила 3 часа. В 1946 он первым провел операцию по пересадке сердца от одной собаки другой, а вслед за тем успешно провел пересадку сердца и легкого одновременно. Подопытные с пересаженными органами жили по несколько суток. Прежде сердечно-сосудистая хирургия ничего подобного не знала. Трансплантации сердца в грудную клетку животного еще не делал никто. Отрабатывая методику пересадки органов, Неустроев первым применил метод коронарного шунтирования, вшивая часть внутренней грудной артерии в коронарную. Ему удалось решить главную проблему при наложении шунта – недостаток времени. Ведь при подобной операции сердце искусственно останавливалось, и в распоряжении у хирурга оставалось не более 2 минут. Фокус заключался в изобретенном Неустроевым составе для склеивания сосудов на основе не то прополиса, не то рыбьего клея. В 1951 году на сессии Академии медицинских наук он провел публичную операцию по пересадке донорского сердца и легкого собаки Лушки. Очнувшись от наркоза, собака первым делом направилась к миске с едой. Прожила Лушка 8 дней и умерла от инфекции, занесенной при случайном порезе. Даже ученую степень кандидата наук, не устроив, умудрился получить не как все, а только на 1,5 часа. Дело было так. Защита кандидатской проходила в переполненном зале в атмосфере скандала. Не устроив, парадоксальным образом занимая должность младшего научного сотрудника в собственной лаборатории, не было ни степеней, ни званий, успел нажить себе как восторженных почитателей, так и непримиримых врагов. Приближенные профессора Щапова, давнего и последовательного недоброжелателя Неустроева, пытались сорвать заседание совета, однако оппонент соискателя профессор Калачев заявил, что рассматриваемая кандидатская работа весит больше всех докторских диссертаций ее критиков вместе взятых, после чего противники Неустроева покинули зал, а оставшиеся устроили Неустроеву овацию стоя. Вслед за тем ученый совет, невероятный случай, решил проявить принципиальность. Последовало повторное голосование, по результатам которого, не устроив, пробыв кандидатом наук 90 минут, сразу получил докторскую степень. В своей маленькой лаборатории при институте Склифосовского, не устроив, воистину творил чудеса. В середине 50-х он пересадил голову одной собаки на туловище другой. Цель эксперимента — научиться пересаживать органы с наименьшими повреждениями. Для операции отбирались крупные собаки и молодые щенки. Под наркозом тело щенка разрезалось в средней части грудной клетки, передняя половина с лапами и головой. Но с удаленными сердцем и легкими пересаживалось целой собаке в район шеи перед загривком. После сшивания сосудов налаживалось общее кровообращение, и пересаженная голова оживала. Так в лаборатории Неустроева появились двухголовые собаки. Документальный фильм о пересадке собачьей головы в 1956 году был показан в США, после чего Неустроев получил мировую известность. Хирурги превозносили его, защитники животных проклинали до седьмого колена. Многие видные зарубежные медики специально приезжали в СССР для того, чтобы присутствовать на операциях Неустроева. В его лаборатории стажировались хирурги из Германии, США, ЮАР и Австралии. Дважды Неустроеву ассистировал на операциях знаменитый впоследствии кардиохирург Барнард. Все эти сведения моя мать почерпнула из бесед с всеведущим медицинским персоналом, пока тело ее сына послойно и трехмерно изучала опытная машина Иванова. В 1965-м Неустроев разработал метод сохранения жизненно важных органов в рабочей форме путем их подключения к кровеносной системе живого организма. В качестве временного хозяина донорских органов использовалась свинья, кровь которой заменялась на человеческую. Неустроев помещал трупные органы человека в брюшную полость свиньи и соединял их с кровеносной системой животного. Ему удавалось таким образом оживлять трупные сердца людей через 6 часов после смерти их хозяев. При этом свиньи оставались подвижными. Неустроев умудрялся одновременно подключать к одной свинье 4 сердечно-легочных комплекса и сохранять их в действующем состоянии в пределах недели. Так был создан банк человеческих органов на копытах. Злопыхатели считали исследования ученого мракобесием и шарлатанством. Благодаря их усилиям, Неустроев угодил в опалу вышестоящих инстанций. На его экспериментах уже готовились поставить крест, как тут южноафриканский врач Кристиан Барнард через 12 лет после Неустроева провел операцию по вживлению собаке второй головы, а через некоторое время произвел первую в мире пересадку сердца человеку. Мир рукоплескал Барнарду, однако тот во всеуслышание заявил, что у него бы ничего не вышло, не преподай ему в свое время практический урок его русский учитель. После этого административное давление на Неустроева немного ослабло, и он даже был допущен к работе на опытной установке Иванова. «Наблюдать, наблюдать и наблюдать», — сказал корифей, ознакомившись с данными по моему пустотелому образованию. «Пока пузырь не угнетает организм, об операции забудьте думать. Действительно, а что, если во время операции шарик исчезнет? Что, если это коварное фантомное образование специально провоцирует врачей на то, чтобы его удалили как лишний орган, а оно в действительности совсем не лишнее? И стоит к нему прикоснуться скальпелем, как в лучшем случае пациент умрет, а в худшем случится черт знает что, и распадется мироздание. Между тем, я чувствовал себя прекрасно, был здоров, непоседлив, полон жизни. Видя это, мать твердо сказала врачу, что раз обследование не выявило вредоносного характера странного вздутия, а оно его не выявило, она забирает меня домой. Договорились, что я время от времени буду наблюдаться у доставившего меня сюда специалиста, а в случае каких-либо необычных симптомов и недомоганий мои родители обратятся к нему немедленно. Должно быть, молодой врач, любимец профессуры, не оставлял надежды слепить из моей истории болезни, если не диссертацию, то полноценную научную статью. Впрочем, в любом случае с операцией возникли бы сложности. С учетом возможных рисков необходимо было заручиться письменным согласием родителей. Теперь в стандартной форме подобного согласия есть пункт, который непременно в том или ином виде присутствовал и прежде. Этот пункт звучит так. «Мне разъяснена и понятна суть заболевания, а с этим некоторые затруднения». Я вовсе не склонен думать, что воздушный шарик внутри меня — единственная причина всех моих проблем и заморочек. Более того, до поры я о нем забыл. Забыл бы окончательно, не напоминай мне родители о моей выдающейся анкине. Живут же некоторые, даже не догадываясь, что в голове у них присутствует гипоталамус. И тем не менее, да, причина. Но убежден, отсутствие шарика — большая беда.